Глава 15. Развернуться я не успел. Выставил щит вслепую, почти наугад. По ладони будто ударили чем-то огромным и тяжелым. Заклятие остановило пулю, и вторую тоже. Но сожрало столько резерва, что от третьей мне пришлось уходить банальным падением на пол. Смерть прожужжала рядом и впила стену где-то за стеной. Я вдруг почувствовал себя, как на первых тренировках с Андреем Георгиевичем, неуклюжим бездарем, для которого сотворить даже простенькое заклятие было чем-то вроде подвига. Последние полгода мой дар рос не по дням, а по часам, но сейчас подводил, будто кто-то в одно мгновение отпилил мне силы на 5-6 магических классов. Хреново. На тренировках никто хотя бы не пытался убить меня по-настоящему. В полумраке сверкнула еще одна вспышка, громыхнула. А потом прятавшийся за дверью стрелок бросился в прихожую. Удирал, не попытавшись ни добить, ни хотя бы убедиться, что уложил меня как следует. Кто бы ни подослал его сюда, он явно заплатил только за пытки бедной Кати, но уж точно не за схватку с одаренным. «Стой!» — рявкнул я, заряжая булаву. Боевое заклятие сорвалось с моих пальцев и угодило буквально в никуда. Даже если бы я промахнулся с нескольких шагов, оно непременно должно было разнести в щепки дверь или оставить на стене вмятину. Но не оставила. Будто вся вложенная мной сила дара просто исчезла без следа, растворившись за короткие метры пролета. Но не мог я промазать. Юркая невысокая тень мелькнула на фоне просвета, распахивая дверь, и исчезла в коридоре. Самым разумным с моей стороны было бы остаться лежать, если уж непосредственная опасность миновала, а собственный дар вдруг захромал на обе ноги. Дождаться городовых, найти телефон, позвонить деду. В общем, делать все, что угодно, кроме того, что я сделал. Усиленный ход получился с первого раза и как надо, будто таинственная сила, перекрывавшая моему дару воздух, вдруг исчезла так же неожиданно, как появилась. Тратить время на кольчугу или латы я не стал. Первое все равно не остановило бы пулю, а полноценная тяжелая защита слишком замедляла движение. Если уж я собирался делать глупости и ловить убийцу Кати своими руками, стоило поспешить. До двери я добрался в два прыжка, вылетел в коридор и тут же рванулся к стене напротив. И вовремя. Со стороны лестницы снова грохнул выстрел. Я упал на одно колено и швырнул две булавы подряд, и на всякий случай добавил серп. Поближе к полу, чтобы ненароком не разделать беглеца на две части. Ничего, ход держался как положено, но боевые заклятия не сработали. Снова растворились, словно где-то в нескольких шагах передо мной проходила черта, за которой любая магия просто переставала существовать. И Катин убийца это знала. Он больше не удирал, сломя голову, а отходил к лестнице спиной, держа меня на прицеле. Не знаю, сколько у него осталось патронов, но рисковать и стрелять через пол коридора урод явно не хотел. Видимо, опасался, что если опустошит весь барабан, я просто сверну ему в шею голыми руками. И правильно опасался. «Да стой же ты, скотина!» — прорычал я, бросаясь вперед. И наискосок, к другой стене, чтобы сбить прицел. Кем бы ни был мой противник, на профессионального ганфайтера он не тянул никак, не хватало ни реакции, ни меткости, ни даже самой обычной выдержки. Стоило мне дернуться в его сторону, тут же пальнул снова, неуклюже пятясь назад. Я кинул в ответ булаву и Горыныча. И, наконец, понял, что происходит. Моя магия работала как положено, но убийца что-то защищала. Как исчезла прицельно брошенная булава, я, конечно же, не увидел, а вот огненное заклятие отрабатывало нормально до самого конца. И только в паре шагов от цели вдруг потухло. Не разбилось, разлетаясь в стороны алыми каплями, так обычно Горыныч встречался с чужим щитом, а просто зачахло и умерло, будто лишившись всей вложенной энергии. Так вот почему в квартире у меня толком ничего не получалось, тогда убийца был совсем рядом. «Отвали!» — заверещал он, снова поднимая револьвер. «Башку прострелю!» Убойная железка дергалась в дрожащей руке туда-сюда, так что угроза казалась почти забавной. Но все же не настолько, чтобы прыгать на ствол, в котором наверняка осталось еще пара патронов. Если этот дегенерат сейчас уйдет на лестницу, если скроется. Мать его за ногу. Может, он прикрыт от магии какой-то неведомой хренью, но они неуязвимы в самом-то деле. На этот раз расчет оказался верным. Булава не смогла бы достать моего врага, но стена ударила как положено. Осколки кирпича брызнули во все стороны, и один, похоже, угодил убийце в колено. Тот охнул, согнулся, едва не выровняв револьвер, и тут же захромал к лестнице. Я рванул следом, на ходу выбрасывая в полумрак коридора остатки резерва. Кажется, в туче пыли еще раз блеснула вспышка, но звук выстрела утонул в грохоте. Моя магия крушила стены и потолок, обрушивая на противника целую кучу кирпичей и снося перила. Я скользнул вдоль стены, выскочив на лестницу, и дальше полетел уже напролом, чувствуя, как расползается еще мгновение назад крепкое и надежное плетение хода. Взятая взаймы сила покинула тело, и мир вернулся к привычной скорости. Я чуть перекрыл глаза, защищая их от висевшей в воздухе пыли, и наугад прыгнул через несколько ступенек, надеясь зацепить, но цеплять оказалось уже некого. Убийца Кати лежал в самом низу пролета, раскинув руки. Крови вокруг не было, но спустившись, я увидел на его левом виске треугольную вмятину. Достаточно глубокую, чтобы у меня не возникло даже мысли проверить пульс. «Добегался, дурак!» — вздохнул я, опускаясь на корточки рядом с телом. Револьвер убийца так и не выпустил. Продолжал сжимать мертвой рукой, будто все еще надеялся, что железка может его защитить. Самый обычный наган, такой же, как тот, что я стащил из сейфа Андрея Георгиевича. Только не ухоженный, ржавый, не рабочий инструмент, а то, что прихватывают с собой на всякий случай. Впрочем, и владелец оказался под стать оружию. Неодаренный, и явно не профессионал, иначе я уже остывал бы в комнате рядом с Катей с парой аккуратных дырок в стене. Низкорослый, худощавый, но все равно какой-то рыхлый и обрюзгший, несмотря на возраст, вряд ли ему было многим больше 30. Обычное ничем не запоминающееся лицо, неброская одежда, судя по синюшным татуировкам на пальцах, уголовник. Нанятый кем-то, кому заплатил тот, кого в свою очередь. Вряд ли он смог бы рассказать хоть что-то полезное, и все таки очередная ниточка, ведущая к врагам моей семьи, оборвалась, едва я успел на нее наткнуться. Обидно. Куда больше, чем самурка, меня заинтересовал лежавший с ним рядом предмет. Небольшой, примерно с палец длиной, толстый цилиндрик. Довольно увесистый и теплый на ощупь. Сделанный, судя по всему, то ли из латуни, то ли из бронзы. Сделанный непонятно для чего. Если бы не кнопка на металлическом боку, я и вовсе подумал бы, что эта игрушка заменяла владельцу кастет или свинчатку. Когда снизу на лестнице раздался топот, я на всякий случай сунул трофей за пазуху. «Плохо работаете, ребята!» — вздохнул я, поднимаясь на ноги. Отряхивая колени, я развернулся, чтобы наконец рассмотреть свою охрану вблизи. Дедова гвардия, одаренные и трое запыхавшихся мужиков с пистолетами, подоспели к шапочному разбору, пропустив все веселье. Но все-таки подоспели. «Ваше сиятельство, Александр Петрович, целы?» — спросил старший. «Более чем», — я пожал плечами и указал на труп. «А вот он нет, пытался меня убить, но не осилил». «Батюшки, что ж князь-то скажет?» — старший съежился. «Теперь чего получается, городовых ждать надо?» «Надо», — кивнул я. «Вот вы и ждите, протокол составите, все как положено. Деду скажете, дочку Колычева я нашел. Я указал рукой на лестницу наверх. «Там, в 13-м номере, можете не спешить уже». «А вы куда, Александр Петрович?» «А мне еще машину ставить, и потом бегом на службу». Я отодвинул рукав кителя и посмотрел на часы. «Труба, как говорится, зовет». В училище я успел, хоть и впритык. Кое-как отряхнулся на лестнице, выбивая из формы въедливую пыль и кирпичную крошку. Умылся и вломился на свое место в строй за мгновение до того, как мама и папа прогрохотал... «Рота, остановись!» Повезло, настроение у него было то ли хорошее, то ли просто слишком ленивое, чтобы пристально разглядывать и оценивать внешний вид господ юнкеров. Иначе я бы точно огреб парочку нарядов вне очереди. И никакие оправдания, разумеется, не помогли. Действительно, меня всего-то навсего пытались убить. В общем, день закончился настолько мирно, насколько вообще мог, и уже через час или полтора я плюхнулся на койку. Воскресные вечера обычно проходили в дартуарах тихо. Даже благородные подпоручики к концу недели выдыхались, исчерпав запас фантазии, поэтому цук прекращался задолго до отбоя, чтобы утром возобновиться с новой силой. Никак не могли угомониться только самые стойкие и жизнерадостные. Богдан, изображая лошадиное ржание, тащил на закорках своего дядьку куда-то в сторону то ли курилки, то ли уборной. Разумеется, по неотложному делу. Благородный поручик Подольский весил раза в полтора больше моего тощего однокашника. Но даже это не мешало им обоим получать от процесса примерно равное удовольствие, а заодно и веселить народ. Юнкера в дартуаре радостно ржали, поощряя лихую парочку аплодисментами. «Удают». Иван поднял глаза от книги, проводил Богдан с Подольским взглядом и повернулся ко мне. «А ты чего такой пасмурный, Сашка? Случилось чего?» Про мятую грязную форму он деликатно ничего не спросил, если уж я сам не пожелал рассказать. Но судьба подопечного его все таки интересовала. Мне на мгновение даже захотелось поделиться с ним хотя бы кусочком всей этой кутерьмы. Но, конечно же, не стало. «Да так». Я спрятал в ладони металлический цилиндрик, добытый в бою на Старопороховской. Вымотался просто, наверное. Вот и разморило под вечер. Я соврал, денёк выдался насыщенный, так что телом я действительно ощущал усталость. Но голова работала на полную, прокручивая шестеренки между ушей до запредельных оборотов. Я понемногу начинал догадываться, для чего деду так нужно было отыскать дочку покойного Колычева. Но кто-то отыскал ее раньше. Уголовник, которому я ненароком проломил череп, точнее силы, которые за ним стояли. Конечно, нельзя исключать версию, что урка с ржавым наганом просто-напросто задумала ограбить бедную девушку, особенно если каким-то чудом узнал ее происхождение. Поверенный знатного рода непременно должен был оставить дочери какое-то наследство. Убитый узнал что-то, подкарулил Катю у квартиры, связал, мучил, пытаясь выяснить, где она прячет обретённые богатства. И так, ничего и не выпытав, убил. А я просто оказался не в том месте и не в то время. Совпадение. Но этот вариант неумолимо разбивался о мою находку. Мне никогда не приходилось слышать о подобном, даже краем уха, или хотя бы в виде какой-нибудь столичной байки. И если уж такой агрегат действительно изобрели в России, в Америке или еще одному богу известно где, он никак не мог попасть в руки обычного мелкого преступника. Я снова нажал на кнопку, наверное, уже в сотый раз, и ощутил, как дар уходит. У меня будто на мгновение стало на один орган чувств меньше. Я не использовал никаких заклятий, не держал плетений, но родовая магия всегда была со мной. И насколько успел привыкнуть к ней, что без ее могущества сразу же почувствовал себя беззащитным, голым. Но стоило мне перестать давить на податливый кружочек из черного пластика, все тут же вернулось. Я еще несколько раз заглушил свой дар и вернул его на место, а никто вокруг даже не заметил. Я заметил, что в моих руках самое страшное оружие, изобретенное со времен крупнокалиберной гаубицы. Металлическая болванка с начинкой, способная задавить родовую силу одаренного, превратить боевого мага, который в одиночку стоит роты солдат с трехлинейками, в простого смертного, а значит и изменить ход любого боя, любой войны. Пошатнуть мир, стоящий на неоспоримой власти древних родов и династий, а то и перевернуть его полностью. Интересно, сколько таких уже успели сделать? 100, 1000, 1000000? А если та, что я сейчас держу в руках, вообще единственная в своем роде? Прототип, чудом угодивший не в те руки. Нет, едва ли. Артефакт или что-то уникальное уж точно не доверили бы тому, кого подослали мучить беззащитную девушку. И все таки он пришел в дом на Старопороховской не грабить. Цель у него явно была другая. Может, выведать то, что могла знать только дочь поверенного? Раздобыть какие-нибудь бумаги, документы, касающиеся дел моей семьи. Да хоть завещание самого Колычева в конце-то концов. В том случае, если туда каким-то образом попали осевшие в его предательских ручонках акции и другие активы. И таинственный наниматель постраховался и от весьма непростых случаев. Убийца, защищенный от любого прямого воздействия магии одаренных, его вполне могли готовить к встрече не с обычными городовыми, а с третьим отделением. Или все куда проще. И уголовника подослали подкараулить и застрелить меня в спину, а записка и пылкая речь Воронцовой были приманкой для недалекого малолетнего князька. Этот вариант не выдерживал даже самой незамысловатой критики, хотя бы потому, что такую работу непременно доверили бы профессионалу категории повыше. Но и списывать его окончательно тоже не стоило. В конце концов, еще немного, и уголовник бы справился. Если так, то под ударом в очередной раз оказывается недалекая и абстрактная безопасность империи, а моя семья, и я сам. А значит, Багратион подождет. Я непременно нанесу ему визит, чтобы поделиться загадочной и опасной находкой. Но чуть позже. Для начала надо разобраться с насущным вопросом. «Вань!» — негромко позвал я. «А?» — Иван отложил книгу. «Чего?» «Слушай, тут такое дело...» Я на всякий случай чуть понизил голос. «А можно как-нибудь покинуть училище в ночное время? Ну, вроде как в увольнительную. Только чтобы ротные оберы не узнали». «В самоход собрались, молодой». Иван сурово сдвинул брови, но тут же улыбнулся. «Как вы понимаете, подобное запрещено уставом и порядками славного пехотного училища, и почти невозможно». «А если все таки очень нужно?» — усмехнулся я. «Есть одно окошечко на первом этаже в соседнем корпусе». Иван на мгновение смолк и пристально посмотрел на меня, будто задумываясь, стоит ли вообще сообщать племяннику что-то этакое. «На кухне получается. Так вот, оно как раз на улицу и выходит, а там дворами и на Большую Спаску». План побега понемногу вырисовывался, хоть и не казался простым. Сейчас меня поймает на выходе из дартуара первый же дежурный унтер, но потом, когда в коридорах выключат свет, я вполне смогу добраться до лестницы, а там... «Вообще сугубусов на такое пускать не принято», — продолжил Иван, нахмурившись. «Но сейчас на кухне ребята из казаков дежурят с третьего курса. Можно договориться. Рубля за 2 на весь наряд». «Не вопрос», — кивнул я. «А дальше?» «Дальше разберешься», — вздохнул Иван. «Но чтобы на побудку был как штык, или я твое сиятельство лично придушу». «Успею». Я на всякий случай еще раз прикинул все в уме, с запасом. «Спасибо». «Ты что там задумал, Сашка?» Иван огляделся по сторонам и заговорщическим шепотом спросил. «Женщина?» «Ну, да», — отозвался я, и, в общем, даже не соврал. «Тогда успехов. Можешь только пообещать мне, что не влипнешь в историю». «Могу», — и неслышно прибавил себе под нос. «Но не буду».